Ритуальная бронза. Резные массивные ритуальные сосуды из бронзы, изготовленные ремесленниками, принадлежавшими к различным тайным обществам, служили древним китайским императорам для процедур жертвоприношений. В них наливали вино или другую забродившую жидкость, например, от зерна или кумыса. Во время жертвоприношений часть жидкости выливали на жертвенник и отдавали таким образом дань богам и усопшим предкам, а оставшуюся часть выпивали. В Пекинском императорском музее хранятся экземпляры бронзовых изделий, созданных китайскими ремесленниками примерно в 15-12 веках до нашей эры. Это была эпоха правления императорской династии Шан со столицей Инсю. Сегодня город Аньян, находившийся в северо-восточной части Китая, в долине реки Хуанхэ. В то время из бронзы делали некоторые виды оружия, в частности, мечи, наконечники для копий и стрел, колокола, полированные зеркала, ритуальные чаши, художественные украшения. Некоторые изделия дополнялись резными рисунками. Их инкрустировали золотом, серебром, нефритом и бронзой. Во время проведения раскопок в районе города Аньян в 1930-е годы археологи обнаружили в земле не только множество древних костей, исписанных разными значками, но и остатки зданий. Как выяснилось, на этой территории находился город-государство Шан. Во дворце правителей в гробницах были найдены мраморные скульптуры, глиняная посуда, бронзовые изделия, в том числе чаши и сосуды для совершения разного рода жертвоприношений. Некоторые из них дают наглядное представление о высоком уровне ювелирных работ по металлу. Создавая ритуальные сосуды, китайские мастера наделяли некоторые из них особыми волшебными свойствами, которые сохранились до нашего времени. Если в такой сосуд налить воду и затем потереть его ручки мокрыми руками, вода в нем закипает, отчетливо слышится шум. Безусловно, в то время подобные фокусы воспринимались как волшебные, и отношение к самим ремесленникам было благоговейное. Их почитали как обладатели высших секретов производства и потому высоко ценили. И ремесленники не случайно объединялись в тайные сообщества. Так было легче сохранять корпоративные тайны. Не случайно также, что императоры относились к ним с подчеркнутым уважением. Секрет создания шипящей бронзы не раскрыт до нашего времени. Попытки в разных пропорциях смешать медь и олово, другие металлы, не давали похожего эффекта. Такими же фокусами китайские мастера наделяли позднее и некоторые изделия из фарфора. Этот секрет также еще не раскрыт. Ученые предполагают, что шипящие звуки возникают от особой резонансной структуры сосудов. Но доказательств этому пока нет. Предназначение у бронзовых сосудов было разное. В зависимости от формы, количества ножек, 3 или 4, они использовались в определенных ритуальных обрядах. Сложные декоративные украшения имели свое символическое значение. Чаще всего сосуды украшали изображениями диких и мифических животных – буйволами, тиграми, оленями, драконами. Встречаются сосуды с рисунками птиц, сов, попугаев, а также рыб и змей. Императорская династия Шан процветала, а вместе с ней и ювелирное искусство китайских ремесленников, примерно до 11 века до нашей эры, до восстановления племен Чжоу в долине реки Вэйхэ. В сражении с племенами Чжоу войска Шан были разбиты, и настало время новой династии Чжоу, которая продержалась почти 1000 лет. Город-государство Шан потерял свое былое значение. Угасло и бронзовое ремесло.